Обиженная игла привела людей на квартиру и ушла, не дождавшись Грина. Снова он виноват. Плохо поговорил с ней по телефону. «Ну что, лбы в гармошку собрали?» — усмехнулся Козырь, вытирая запачканные руки о черной дорогой английской шерсти брюки. «Не пузырься, революция! Налет — дело фартовое, он кислых не любит. Весел надо, на кураже. А кто свинцовую долю скушает, стал быть, судьба такая. Молодому помирать слаще пряника — это старому да хворому страшно. А нашему брату все равно, что стакан спирта в морозный день укушать. Обожжет да отпустит. Вам, бакланам, и делать-то особо нечего. Все главное, мы с Грином обштопаем, а потом так», — обратился он уже непосредственно к Грину, «бросаем слам в саночки и гоним до постоялого двора Индия, где нас будет Джульетта поджидать. Место базарное, торговое, мешками там никого не удивишь. Пока я лошади гоню, надо поверх казенных сургучей обычную мешковину натянуть. И ни в жизнь никто не скумекает, что у нас там не лаврушка, а 600 кальмотов. Как в номере засядем, дележ. Согласно уговору, 2 мне, 4 вам. И адью. До нескорого свидания. С такого слама Козырь долго гулять будет», — он подмигнул Жюли. «В Варшаву поедем, оттуда в Париж. А из Парижа куда захочешь». Жюли нежно, ласково улыбнулась ему и точно так же улыбнулась Грину. Поразительно, но в ее взгляде Грин не прочел и тени виноватости или смятения. «Расходитесь», — сказал он и поднялся. «Сначала Козырь и Жюли, потом Гвоздь и Марат, потом Шварц, Бобер и Нобель». Провожая в прихожей, давал последние наставления, старался говорить ясно, не проглатывая слов. «Бревно сбросить без 10, не позже, но и не раньше, а то дворники могут откатить. Стрелять, не высовываясь из укрытия, выставил руку и пали. Важно не подстрелить их, а оглушить и делом занять. Главное, чтобы из вас никто под пулю не попал. Раненых уносить некогда будет и оставлять нельзя. Кто ранен и не может идти, стреляться. Слушайте Рахмета и Емелю». Когда ушли трое последних, Грин запер дверь и хотел вернуться в кабинет, но вдруг заметил, что из кармана его черного пальто, висевшего на вешалке, высовывается белый уголок. Что это? Понял сразу. Застыл на месте, приказал сердцу не сбиваться с ритма. Достал листок, поднес к самым глазам. В прихожей было темновато. Прочел. «Город закупорен жандармами. Вам нельзя показываться на вокзалах и заставах. Блокадой города командует полковник Сверчинский. Сегодня ночью он будет находиться на Николаевском вокзале в комнате дежурного смотрителя. Попробуйте этим воспользоваться, нанесите отвлекающий удар. И самое важное — берегитесь Рахмета. Он предатель». Т.Г. Мельком отметив, что записка напечатана не на Ундервуде, как прежде, а на Ремингтоне, Грин потер рукой лоб, чтобы мозг работал быстрее. «Грин, ты чего там застрял?» — раздался голос Эмели. «Иди сюда». «Сейчас», — отозвался он, — «только в уборную». Ватер-клозете прислонился к мраморной стене, стал отсчитывать пункты для размышления, начиная от менее существенного. Откуда взялось письмо, когда? На вокзал Грин ездил не в черном пальто, а в рахметовой бекеше. На всякий случай брал с собой бомбу, а в бекеше удобные карманы. Пальто весь день провисело на вешалке, значит, круг сжимается. Всех, кто сейчас в Петербурге, можно исключить. Москвичей тоже. Если, конечно, ТГ — это один человек, а не двое или несколько. Может быть, Г тоже значит группа? Террористическая группа? Бессмыслица. Ладно, об этом потом. Сверчинский. Если бы не экс, отличная идея. Казнить крупного жандармского чина, а заодно прорядить заслон. Отвлекающий удар — это правильно. Тут ведь что важно? Не самим из Москвы ноги унести, а деньги переправить. Время не терпит. Хватит ли только сил на две акции? Это станет понятно после Экса. И только теперь дошла очередь до самого трудного, что в записке было подчеркнуто синим карандашом. «Рахмет — предатель». «Возможно ли это?» «Да», — ответил себе Грин. «Возможно. Тогда становится понятен вызов и торжество в Рахметовом взгляде. Он не сломлен жандармами, он разыгрывает новую роль. Мефистофеля, Ваньки Каина или кем он там себя воображает. А если сведения ТГ не верны? Прежде ТГ ни разу не ошибался, но здесь речь идет о жизни товарища». Грин заботился о том, чтобы со вчерашнего дня Рахмет не выходил из квартиры. Сегодня велел Емеле не спускать штрафника глаз, что после ночной вылазки бывшего улана подозрительным не показалось. План был такой — выделить Рахмету на Эксе самую рискованную задачу. Что лучше дело, покажет, честен человек или нет. Но теперь выходило, что брать Рахмета на Экс нельзя. Приняв решение, Грин нажал медную кнопку водослива, последнего новшества гигиенической техники, и вышел из уборной. Рахмет, Емеля, Снегирь и Арсений, сын отсутствующего хозяина, стояли подле исчерченной углем схемы. «Ага, наконец-то!» — обернулся Снегирь, возбужденно блестя глазами. «Мы тут беспокоимся, справитесь ли вы с Козырем вдвоем? Все-таки вас только двое, а нас целая орава». «Больно рискованно», — поддержал мальчика Рахмет. «И потом, ты не слишком доверяешься этому поповскому рокамболю, как бы он ни сделал ручкой со всеми деньгами. Давай я с вами побуду, а бомбу кинет Емеля». «Нет, бомбу я», — воскликнул Снегирь. «Емеля должен ребятами командовать». «Испугался опасности? Или другое?» — подумал Грин про Рахмета. Сухим, не допускавшим возражений голосом, сказал: «Мы с Козырем справимся вдвоем. Бомбу бросит Емеля. Бросил и беги за угол, не жди, пока разорвется. Только крикни сначала, чтобы поняли, кто бросил. За стенку и командуй, когда стрелять. А Рахмет на Экс не пойдет». «То есть как это?» — взвился Рахмет. «Нельзя», — объяснил Грин, — «сам виноват. Ты в розыске. Приметы у всех филеров, только нас провалишь. Сиди тут, у телефона». Двинулись в четверть пятого, чуть раньше, чем следовало. Во дворе Грин оглянулся. Рахмет стоял у окна, увидел, махнул рукой. Вышли из подворотни в переулок. «А, черт!» — сказал Грин. «Шомпол забыл. Нельзя, вдруг патрон заклинит». Снегирь, весь пунцовый от волнения, предложил: «Давай сбегаю. Где он у тебя, на тумбочке, да?» И уже кинулся бежать, но Емеля ухватил его за шиворот. «Стой, шебутной, нельзя тебе возвращаться. Первый раз на акцию идешь, поганая примета». «В санях посидите, я сейчас», — бросил Грин и повернул назад. Во двор сразу не пошел. Осторожно выглянул из подворотни, у окна никто не стоял. Быстро перебежал двор, поднялся по лестнице до бельэтажа, нарочно смазанный замок не скрипнул. Проник в квартиру бесшумно, сапоги оставил на лестнице, крадучись миновал столовую. Из кабинета, где телефонный аппарат, донесся голос Рахмета: «Да-да, 1974, и побыстрее, барышня, срочное дело. Охранное? Это охранное отделение, мне...» Грин кашлянул. Рахмет уронил рожок и проворно обернулся. В первый миг его лицо сделалось странным, лишенным всякого выражения. Грин догадался. Это он не понял, расслышаны ли роковые слова. Еще не знает, какую роль ему играть, товарища или предателя. Вот, стало быть, какое у Рахмета настоящее лицо. Пустое, будто классную доску вытерли сухой тряпкой, и остались мучнистые разводы. Но пустым лицо оставалось не более секунды. Рахмет понял, что раскрыт, и уголок рта оттянулся в глумливой усмешке, глаза презрительно сузились. «Что, Гринчик, не поверил боевому соратнику? Ну и ну, не ожидал от тебя малохольного. Что, вытянулся, как оловянный солдатик?» Грин стоял неподвижно, держа руки по швам, и не шелохнулся даже тогда, когда васильковый человек с выщербленной улыбкой выхватил из кармана бульдог. «Что ж ты один?» — прошепелявил Рахмет. «Без Емели, без Снегирька или стыдить меня пришел. Только ведь у меня, Гринуля, стыда нет, сам знаешь. Жалко, придется тебя в минус перевести. Живьем сдать вышло бы эффектней. Что вылупился? Ненавижу тебя, истукана!» Выяснять оставалось только одно. Давно ли Рахмет сотрудничает с охранкой или заагентурен только вчера? Грин так и спросил. «Давно?» «Да считай с самого начала. Меня давно тошнит от вас, скучнорылых. А больше всего от тебя, чугунный ты болван. Я вчера встретил человека куда полюбопытнее, чем ты». «Что такое ТГ?» — на всякий случай спросил еще Грин. «А?» — удивился Рахмет. «Что, что?» Других вопросов не было, и Грин больше терять времени не стал. Метнул нож, зажатый в правой ладони, и кинулся на пол, чтобы не задело выстрелом. Но выстрела не было. Бульдог упал на ковер, а Рахмет схватился обеими руками за черенок, торчавший из левой половины груди, опустил голову, с удивлением разглядывая диковинный предмет, рванул его из раны. Кровь залила весь вперед рубашки. Рахмет повел невидящим взглядом по комнате и рухнул лицом вниз. «Едем», — сказал Грин, с разбегу плюхаясь в сани и пряча под сиденье сундучок с самым необходимым. Взрыватели, фальшивые документы, запасное оружие. «Завалился под стул, еле нашел. До Хлудовского вместе, там вылезете, а я навстречу с Козырем. И вот что. Сюда не возвращаться. После Экса к обходчику. Арсений тоже». Козырь уже прохаживался вдоль тротуара, одетый коммивояжером средней руки. В бобровом картузе, коротком пальто, клетчатых брюках, щегольских белых бурках. Грин, как условились, нарядился приказчиком. «Где тебя черти носили?» — прикрикнул на него специалист, входя в роль. «Лошадь вон, привяжи, до суда ступай!» Когда Грин подошел, налетчик подмигнул и вполголоса сказал: «Ну, мы с вами и парочка. Я таких гуськов на заре юности любил потрошить. Поглядели бы на Жюльетку, и вовсе не узнали бы. Я ее мещаночкой вырядил, чтобы в Индии не пялились. Шуму было, скандалу. Не желала уродоваться, ну, ни в какую». Грин отвернулся, чтобы не тратить время на пустые разговоры, осмотрел позицию и определил ее как идеальную. Специалист свое дело знал. Узкая немецкая улица, по которой приедет карета, вытянулась прямой линией от самого Кукуйского моста. Конвой будет виден издалека, хватит времени присмотреться и подготовиться. Перед самым перекрестком поперек мостовой валялось длинное бревно, какой нужно толщины. Конный переедет легко, но сани встанут. Еще через полсотни шагов справа виднелся зазор между домами, Сомовский тупик. Там за каменной церковной оградой уже должны были сидеть в засаде стрелки. Из-за угла высунулась голова. Емеля высматривает. План Козыря был хороший, простой и крепкий, осложнений не предвиделось. Вечереть еще не начало, но по краям неба свет уже потускнел, прибавил мутно-серого. Через полчаса сгустятся сумерки, но акция к тому времени уже закончится, а для отрыва темнота кстати. «Сейчас 5:00, — сообщил Козырь, щелкнув крышкой богатых часов на толстой платиновой цепочке. «Выезжают из экспедиции, минут через 5 увидим». Он был упругий, собранный, в глазах играли веселые искорки. Подшутила судьба над протоиереем, подбросила в постное поповское семейство эдкого волчонка. Грина заинтересовал теоретический вопрос. Что делать с такими козырями в свободном, гармоничном обществе? Ведь природа все равно будет их поставлять в определенной пропорции. Врожденную склонность воспитанием не всегда переломишь. Придумал. Опасные профессии, требующие людей авантюрного склада, останутся. Вот для чего пригодятся козыри. Проникать в пучины морей, покорять неприступные горные вершины, осваивать летательные аппараты, а позже, лет через 50, потребуется исследовать другие планеты, работы всем хватит. «Отвали!» — крикнул козырь на дворника, который, кряхтя, пристроился к бревну откатить в сторону. «Наша это! Сейчас вазок вернется, подберет! Эх, народишко, только подобрать, где плохо лежит!» Дворник ретировался от сердитого человека за железные ворота, и на улице стало совсем пусто. «Едет денежка, едет, родимая!» — тихим вкрадчивым голосом протянул козырь. «Давайте-ка на ту сторону!» «И не суйтесь наперед, на меня смотрите!» Сейчас было видно продолговатое темное пятно, потом стали различимы отдельные фигуры, все в точности, как говорил козырь. Впереди двое конных стражников с карабинами через плечо, за ними карета экспедиции ценных бумаг, большой закрытый вазок на полозьях, рядом с кучером двое урядник и экспедитор. По бокам от кареты еще конные стражники, два справа и два слева. Замыкали конвой сани, которых отсюда толком было не видно. В них полагалось находиться еще четырем стражникам при карабинах. Емеля вышел из-за угла, прислонился к стенке, смотрел на проезжающую мимо процессию. В руке держал круглый сверток, бомбу. Поглаживая пальцем рифленую рукоятку кольта, Грин ждал, когда передние заметят бревно и остановятся. Часы над аптекой показывали 9:05. Лошади равнодушно переступили через преграду и двинулись дальше, однако кучер кареты затпрукал, натянул поводья. «Куда?» — заорал урядник, приподнимаясь. «Куда поехали, бараны? Бревна не видите? Слезайте с лошадей, оттащите его в сторону!» «И ты пособи!» — подтолкнул он кучера. Увидев, что конвой остановился, Емеля медленно, прогулочным шагом двинулся сзади к замыкающим саням, вроде как любопытствуя. Когда двое стражников и кучер, согнувшись, подхватили бревно, Емеля коротко разбежался, метнул сверток и залихватски вскрикнул «Эх!». Ему и полагалось крикнуть, чтобы охрана поняла, кто именно бросил бомбу. Для плана это было самое важное. Сверток еще не коснулся земли, стражники еще не сообразили, что за странная штука к ним летит, а Емеля уже развернулся, уже припустил обратно к углу. Грохнуло не особенно, потому что заряд был против обыкновенного половинный. Тут требовалась не убойная сила, демонстрация. Мощным взрывом стражников оглушило бы, а то и контузило. От них же сейчас нужна была резвость. «Бомбист!» — заорал урядник, оглядываясь назад поверх кареты. «Вон он за угол дунул!» Пока шло по плану. Четверо, что сидели в санях, ни одного взрывом не задело, повыпрыгивали и погнались за Емелей. Другие четверо, что оставались в седлах, развернули коней и со свистом, улюлюканьем припустили туда же. Возле кареты из вооруженных остались только двое спешившихся, так и застыли с бревном в руках, да урядник. Кучер и экспедитор были не в счет. Через секунду после того, как преследователи свернули в тупик, оттуда рассыпало трещоткой револьверных выстрелов. Теперь стражникам будет не до кареты. Оглохнут от пальбы и страха, залягут, начнут сажать в белый свет, как в копеечку. Наступал черед козыря с Грином. Почти одновременно они, каждый со своей стороны улицы, шагнули с тротуара на мостовую. Козырь два раза выстрелил одному стражнику в спину. Второго Грин ударил рукояткой револьвера по затылку, потому что с его силы этого было достаточно. Бревно с тупым стуком бухнулось на утрамбованный снег и откатилось, а кучер присел на корточки, зачем-то закрыл руками уши и тихонько завыл. Грин махнул дулом уряднику и экспедитору, замершим на козлах. «Слезайте! Живей!» Чиновник втянул голову в самые плечи и неловко спрыгнул вниз, но урядник все не мог решить, сдаваться или выполнять служебный долг. Одну руку поднял, как бы сдаваясь, другой же слепо шарил по кобуре. «Не дурить!» — сказал Грин. «Застрелю!» Урядник поспешно вскинул и вторую руку, но козырь все равно выстрелил. Пуля попала в середину лица, и место, где только что находился нос, сделалось черно-красным, а сам урядник, диковинно всхлипнув, опрокинулся навзничь, захлопала руками по земле. Козырь схватил экспедитора за воротник шинели, поволок к задку кареты. «Хочешь жить, фуражка, отпирай!» «Не могу, ключа не имею, белыми от ужаса губами», — пролепетал чиновник. Тогда Козырь выстрелил ему в лоб, перешагнул через труп и еще двумя пулями сбил замок с печатью. Мешков внутри оказалось 6, как и было обещано. На дверце Грин наскоро рукояткой кольта выцарапал «БГ», пусть знают. Пока перетаскивали добычу в сани, спросил на бегу, зачем было этого убивать. И тот тоже сдался. «Кто Козыря узнать может, живой не останется», — сквозь зубы процедил специалист, вскидывая очередной мешок на плечи. Услыхал кучер, все еще сидевший на корточках. Выть перестал и, скрючившись, побежал прочь. Козырь сбросил поклажу, выстрелил вслед, не попал, а второй раз не успел. Грин выбил у него оружие. «Ты что?» — налетчик схватился за ушибленные запястья. «Он же полицию приведет!» «Все равно дело сделано. Сигнал!» Ругнувшись, Козырь заливисто свистнул в 3 переката, и пальба в тупике сразу прорядилась вдвое. Свист был для стрелков знаком, что можно отрываться. Лошадь взяла с места в разбег, застучала шипастыми подковами, и ходки и сани, ничуть не отяжелевшие от бумажной поклажи, невесомо заскользили по льдистой мостовой. Грин оглянулся. Несколько бесформенных темных куч на земле. К ним тянутся мордами осиротевшие лошади. Пустая карета с распахнутыми дверцами, часы над аптекой. 6:12. Получалось, что весь Экс не занял и 3 минут. Постоялый двор находился на грязноватой, унылой площади, соседствовавшей с пряным рынком. Индия представляла собой длинное одноэтажное здание, неказистое, но зато с хорошей конюшней и собственным товарным складом. Здесь останавливались торговые люди, приезжавшие в Москву за корицей, ванилью, душистой гвоздикой, кардамоном. Вся округа пряного рынка пропахла головокружительными чужеземными ароматами, если закрыть глаза, не видеть желтых от конской мочи сугробов и кривобоких слободских домишек, то легко было вообразить, что тут и вправду Индия. Качаются пышные пальмы, идут в раскачку грациозные слоны, и небо не московское, серое с белым, а, как положено, густо синее и бездомное. Опять Козырь рассчитал верно. Когда Грин вошел в гостиницу с 2 мешками, никто к нему приглядываться не стал. Несел себе человек образцы товара, эко невидаль. Поди догадайся, что чернявый приказчик тащит не пряный товар, а на 200 000 новехоньких кредитных билетов. Пока мчались с немецкой, Грин упрятал сургучных орлов и навесные пломбы в обычную дерюжную мешковину. Жюли, странная в дешевом дродидамовом платьишке, со сложными в простецкий узел волосами, бросилась на шею, обдала жарким дыханием, забормотала: «Слава Богу, живой!» Так волновалась, так тряслась. «Это деньги, да? Значит, все хорошо, да? А что наши? Целы? Где Козырь?» Грин имел время подготовиться и потому снес, быстро и щекотно и поцелуем не дрогнув. Оказывается, это было вполне возможно. «Стережет», — ответил он спокойно. «Сейчас я 2, он 2, и все». Когда вернулись с остальными 4 мешками, Жюли точно так же кинулась целовать Козыря, и Грин окончательно уверился, что опасность миновала. Больше сбить его не удастся, воля выдержит и это испытание. «Пересчитывать будете», — сказал он, — «а то выбирайте 2 любых, 4 отнесем в сани, и я уеду». «Нет-нет», — воскликнула Жюли, и еще раз чмокнув своего любовника в губы, метнулась к подоконнику. «Я знала, что все будет хорошо. Смотрите, у меня за окном бутылка Клико. Надо выпить по бокалу». Козырь подошел к лежащим мешкам, с размаху ударил носком по одному, по другому, как бы проверяя, плотно ли набиты. Потом чуть повернулся и так же пружинисто, но с утроенной силой двинул Грина в пах. От неожиданности и боли в первый миг стало темно, Грин согнулся пополам, и на затылок обрушился еще один удар. Перед самыми глазами вдруг оказались доски пола, значит, упал. Справляться с болью даже такой острый он умел. Нужно сделать 3 судорожных вдоха, 3 форсированных выдоха и отключить болевую зону из области физического восприятия. В свое время он долго упражнялся с огнем, жег себе ладонь, внутренний изгиб локтя под коленкой и вполне освоил это трудное искусство. Но удары продолжали сыпаться градом по ребрам, по плечам, по голове. «Забью, тварь!» — приговаривал Козырь. «В навоз размажу! Нашел себе баклана!» Бороться с болью было некогда. Грин повернулся навстречу очередному удару, принял его животом, но зато вцепился в бурку и уже не отпустил. Бурка вблизи оказалась не такая уж белая, в пятнышках грязи и кровавых брызгах. Он рванул ее на себя, валя Козыря с ног. Выпустил бурку, чтобы добраться пальцами до горла, но противник увертливо откатился в сторону. Вскочили одновременно лицом друг к другу. Плохо, что револьвер остался в кармане казакина. Вон он висит на вешалке. Далеко, да и что толку, все равно стрелять в комнате нельзя, вся гостиница сбежится. Жюли застыла у стены. Остановившиеся от ужаса глаза, раскрытый рот. В одной руке судорожно зажата большая бутылка шампанского, пальцы другой непроизвольно отдирают золотую фольгу. «Что, сучка!» — зло улыбнулся налетчик. «Променяла Козыря на фоску? Ты погляди на него, урода! Он же на мертвяка похож!» «Ты все выдумал, козырненький!» — дрожащим голосом пролепетала Жюли. «Все напридумывал, ничего такого не было!» «Ври, не было! У Козыря на измену глаз соколиный, в раз чую! Потому и по земле хожу, а не в каторге гнию!» Специалист пригнулся, выдернул из бурки узкое тонкое лезвие. «Сейчас я тебя пустоглазый резать буду. Не сразу, по лоскуточкам». Грин вытер рукавом разбитую бровь, чтоб кровь не мешала видеть, и выставил вперед голые руки. Нож был потрачен на Рахмета. «Ничего, можно обойтись без ножа». Маленькими шажками Козырь приблизился, от правого хука легко увернулся и чиркнул Грина по запястью. На пол закапали красные капли, Жюли взвизгнула. «Это тебе на закуску», — пообещал Козырь. Грин же попросил тише. «Жюли, кричать нельзя». Он попробовал схватить противника за воротник, но опять лишь зачерпнул воздух, и острое жало, проколов поддевку, обожгло бок. «Это за место супца». Козырь цапнул левый графин со стола и швырнул. Чтобы не попало в голову, пришлось пригнуться на миг, выпустить специалиста из поля зрения. Нож немедленно этим воспользовался, вжикнул у самого уха, и ухо вспыхнуло огнем, словно подожженное прикосновением. Грин поднял руку. Верхняя часть ушной раковины висела на тонкой ленточке кожи. Оборвал, кинул в угол. По шее заструилась горячая. «Это было мясное», — объяснил Козырь, — «а сейчас и до сладкого дойдет». Нужно было менять тактику. Грин отступил к стене, встал неподвижно. «Не обращать внимания на лезвие, пусть режет». Самому рвануться навстречу клинку, схватить противника одной рукой за подбородок, другой за темя и резко вывернуть, как в 84-м во время драки на Тюменской пересылке. Но Козырь теперь лезть не спешил, остановился в 3 шагах, поиграл пальцами, и ножик замелькал между ними сверкающей змейкой. «Ну что, Жульетка, кого выбираешь?» — явно издеваясь, спросил он. «Хочешь, оставлю тебе его? Это ничего, что он побитый, порезанный. Ты залижешь. Или со мной поедем? У меня теперь деньжищ немерено. Можно в матушку Россию вовсе не возвращаться». «Тебя выбираю, тебя!» — сразу ответила Жюли и, всхлипывая, бросилась к Козырю. «А его мне не надо, поиграть хотела, силу свою попробовать. Прости, козырненький, ты же мою натуру знаешь. Он против тебя, тьфу, только обслюнявил всю, а интереса никакого. Убей его, он опасный. Всю революцию по твоему следу пустят, и в Европе не спрячешься». Налетчик подмигнул Грину. «Слыхал, что умная баба советует? Я бы, само собой, без совета тебя кончил. А Жульетте скажи спасибо, быстро отойдешь. Хотел я с тобой еще поиграться, нос и зенки тебе повы...» Не договорил. Зеленая бутыль с сухим треском обрушилась на макушку специалиста, и он обрушился прямо под ноги Грину. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — тоненько через равные промежутки вскрикивала Жюли, испуганно глядя то на отбитое горлышко бутылки, то на лежащего, то на быстро растекающуюся кровь, которая пузырилась, смешиваясь с разлитым шампанским. Грин перешагнул через неподвижное тело, взял Жюли за плечи и крепко встряхнул. Глава 7, в которой расследование оказывается у разбитого корыта. Во вторник Раст Петрович намеревался с самого что ни на есть раннего утра приступить к поиску. Но с раннего не получилось, потому что во флигеле на Малой Никитской опять ночевало гостье. Эсфирь появилась без предупреждения уже за полночь, когда статский советник ходил по кабинету и перебирал четки, пытаясь определить приоритетную версию. Вид у гости был решительный, и времени на разговор она тратить не стала. Прямо в прихожей, еще не скинув соболь ей ротонды, крепко обняла Эраста Петровича за шею, и вновь сосредоточиться на дедукции он смог очень нескоро. Собственно, вернуться к делу получилось только утром, когда Эсфирь еще спала. Фондорин тихонько выбрался из постели, сел в кресло и попробовал восстановить прерванную нить. Выходило неважно. Любимые нефритовые четки, строгим и сухим щелканьем, дисциплинировавшие работу мысли, остались в кабинете. Прохаживаться взад-вперед, чтобы мышечное движение давало стимул мозговой деятельности, тоже было рискованно. Малейший шум, и Эсфирь проснется. А из-за двери доносилось сопение массы. Слуга терпеливо ждал, когда можно будет делать с господином гимнастику. Тяжелые обстоятельства — не помеха благородному мужу, чтобы размышлять о высоком, напомнил себе статский советник, изречение великого мудреца Востока. Словно подслушав про тяжелые обстоятельства, Эсфирь высунула из-под одеяла голую руку, провела по соседней подушке и, никого там не обнаружив, жалобно промычала, но сделала это бессознательно еще во сне. Тем не менее, думать следовало быстрее. «Диана», — решил Фондорин, — «начать нужно с нее». Все равно остальные линии уже разобраны. Таинственная сотрудница связана и с жандармским управлением, и с охранкой, и с революционерами. Очень вероятно, что предает всех. Совершенно безнравственная особа, причем, судя по поведению Сверчинского и Бурляева, не только в политическом смысле. Впрочем, в революционных кругах, кажется, и в самом деле на взаимоотношения полов смотрят свободнее, чем принято в обществе. Раст Петрович с некоторым сомнением посмотрел на спящую красавицу. Алые губки шевельнулись, произнеся что-то беззвучное, длинные черные ресницы дрогнули. Между ними вспыхнули два влажных огонька и уже не погасли. Эсфирь широко раскрыла глаза, увидела Фондорина и улыбнулась. — Ты что? — сказала она хрипловатым сосна голосом. — Иди сюда. — Я хочу тебя спросить, — начал было он и, заколебавшись, сбился, — достойно ли использовать приватные отношения для сбора розыскных сведений? — Спрашивай. Она зевнула, села на кровати и сладко потянулась, отчего одеяло сползло вниз, и Расту Петровичу пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвлекаться. Он решил моральную проблему так. Про Диану расспрашивать, конечно, не следует. Про революционное окружение тем паче, да и вряд ли Эсфирь причастна к какой-то серьезной антиправительственной деятельности. Что допустимо, получить сведения самого общего, можно даже сказать, социологического характера. Скажи, Эсфирь, правда ли, то женщины из революционных кругов придерживают совершенно свободных взглядов на любовные отношения. Она расхохоталась, подтянула к подбородку колени и обхватила их руками. Так я и знала. Какой же ты предсказуемый и буржуазный, если женщина не исполнила перед тобой весь положенный спектакль неприступности. Ты готов заподозрить ее в распущенности. Ах, сударь, я не такая, фи какая грязь. Нет, нет, только после свадьбы, противным сисюкающим голоском передразнила она. Вот какого поведения вы от нас хотите? Еще бы, законы капитала. Если хочешь хорошо продать товар, надо сначала сделать его желанным, чтобы у покупателя потекли слюнки. А я не товар, ваше высокородие, и вы не покупатель. Взгляд Эсфири загорелся праведным негодованием, тонкая рука грозно рассекала воздух. Мы, женщины новой эпохи, не стесняемся своего естества и сами выбираем, кого любить. Вот у нас в кружке есть одна девушка. Мужчины от нее шарахаются, потому что она, бедняжка, ужасно некрасивая. Уродина такая, что просто кошмар. Но зато ее все уважают за ум, больше, чем иных, раскрасавец. Она говорит, что свободная любовь — это не свальный грех, а союз двух равноправных существ, разумеется, временный, потому что чувства, материя непостоянная, их пожизненно в тюрьму не заточишь. И ты не бойся, я тебя к венцу не потащу, я вообще тебя скоро брошу. Ты совершенно не в моем вкусе, и вообще ты просто ужасен. Я хочу поскорее тобой присытиться и окончательно в тебе разочароваться. Ну, что ты таращишься? Немедленно иди сюда. Масса наверняка подслушивал под дверью, потому что именно в эту секунду в открывшуюся щель просунулась круглая узкоглазая голова. «Доброе утро!» — просияла голова радостной улыбкой. «Пошел к черту со своей гимнастикой!» — воскликнула решительная эсфирь и метко кинула в голову подушкой, но Масса принял удар, не дрогнув. «Письмо от Барсега господзина», — объявил он и показал длинный белый конверт. «Большим господином...» Японец назвал генерал-губернатора, так что причину вторжения следовало признать уважительной. Эраст Петрович вскрыл конверт, достал карточку с золотым гербом. Текст был большей частью отпечатан типографским образом, только имя и приписка внизу были выведены ровным, старомодным почерком его сиятельства. «Милостивый государь Эраст Петрович, по случаю сырной недели и грядущей широкой масленицы, прошу пожаловать на блины. Сердечный ужин в узком кругу начнется в полночь. Господ приглашенных просят не утруждать себя ношением мундира. Дамы вольны выбирать платье по своему усмотрению. Владимир Долгорукой. Эраст Петрович, непременно приходите. Расскажите мне о деле и приводите вашу новую пассию. Ужин не официальный, а мне, старику, любопытно посмотреть». «Что там?» — недовольно спросила эсфирь. «Грозный царь зовет? Собачью голову к седлу и на службу голову рубить?» «Вовсе нет», — ответил Фандорин. «Это приглашение в генерал-губернаторскую резиденцию на блины. Вот послушай». И прочитал, разумеется, опустив приписку. Осведомленность князя о частной жизни своих ближайших помощников Фандорина ничуть не удивила, успел привыкнуть за годы совместной службы. «Кстати, если хочешь, пойдем вместе», — сказал он, совершенно уверенный, что на блины к генерал-губернатору эсфирь иначе как в кандалах и под конвоем не затащить. «А что такое в узком кругу?» — спросила она, брезгливо наморщив нос. — Это значит только султан и визири с особо доверенными евнухами? — Масличные блины у князя — это традиция, — принялся объяснять Фандорин. — Ей больше 20 лет. Узкий круг — это 70-80 приближенных чиновников и почетных горожан с женами. Всю ночь сидят, едят, пьют, танцуют. Ничего интересного. Я всегда ретируюсь пораньше. «И что, правда, можно приходить в любом платье?» — задумчиво произнесла эсфирь, глядя не на Эраста Петровича, а куда-то в пространство. Распрощавшись со Сфирью до вечера, Фондорин несколько раз телефонировал по номеру, который позавчера назвал операторше подполковник Бурляев. Однако абонент не отвечал. Уверенности, что капризная сотрудница согласится принять неучтивого статского советника, все равно не было, и Эраст Петрович начал подумывать, не воспользоваться ли отсутствием агентки, чтобы произвести в арбатском особнячке негласный обыск. Уже подобрав необходимые инструменты, он на всякий случай протелефонировал еще раз, и трубка вдруг на американский манер отозвалась протяжным ленивым шепотом. «Хелло?» Против ожиданий, про то, что статский советник объявлен персоной нон-грата, Диана не вспомнила и навстречу согласилась сразу. И ждать у запертой двери на сей раз тоже не пришлось. Позвонив колокольчик, Фондорин потянул за медную ручку, и створка неожиданно подалась. Выходит, замок был отперт заранее. Уже знакомым путем Эраст Петрович поднялся по ступенькам в надстройку, постучал в дверь кабинета и, не дождавшись ответа, вошел. Как и в прошлый раз, тонкие шторы в комнате оказались плотно задвинуты, а женщина на диване была в берете с вуалью. Поклонившись, чиновник хотел сесть в кресло, но женщина поманила его сюда. Трудно шептать через всю комнату. «Вы не находите все эти меры предосторожности чрезмерными?» Не удержался Фондорин, хоть и знал, что злить хозяйку не следует. «Было бы вполне достаточно того, что я не вижу вашего лица». «Нет», — прошелестела Диана, — «мой шум, шорох, шепот, шипенье, моя стихия — тень, темнота, тишина. Садитесь, сударь, мы будем тихо разговаривать, а в промежутках слушать молчание». «Извольте». Эраст Петрович сел в полоборота на некотором отдалении от дамы и попробовал рассмотреть сквозь вуаль хоть какие-то особенности ее лица. Увы, в комнате для этого было слишком темно. «Знаете ли вы, что в кругу передовой молодежи вы теперь считаетесь интригующей личностью?» — насмешливо спросила сотрудница. «Ваше позавчерашнее вмешательство в операцию милейшего Петра Ивановича раскололо моих революционных друзей на два лагеря. Одни усматривают вас государственного чиновника нового типа, провозвестника грядущих либеральных перемен, а другие...» «Что другие?» «А другие говорят, что вас нужно уничтожить, потому что вы хитрее и опаснее тупых ищеек из охранки. Но вы не беспокойтесь». Диана легонько тронула чиновника за плечо. «У вас есть заступница, Фирочка Литвинова, а у нее после того вечера репутация настоящей героини. Ах, у красивых мужчин всегда находятся заступницы». И раздался почти беззвучный смех, произведший на статского советника исключительно неприятное впечатление. «Правда ли у нас говорят, что Ларионова казнила БГ?» — пытливо наклонила голову Диана. «Прошел слух, что он был провокатором. Во всяком случае, наши его имени больше не поминают, как у дикарей, табу. Он и в самом деле был сотрудником». Эраст Петрович не ответил, потому что подумал о другом. Теперь стало понятно, отчего Эсфирь ни разу не обмолвилась о покойном инженере. «Скажите, сударыня, а известна ли вам особа по прозвищу Игла?» «Игла? Впервые слышу. Какова она собой?» Фондорин повторил то, что слышал от Рахмета Гвидона. «На вид лет 30, худая, высокая, невзрачная. Пожалуй, все». «Ну, таких у нас сколько угодно. Я могу знать ее по имени, а по кличке ее зовут в конспиративных кругах. Мои связи обширны, мсье Фондорин, но не глубоки. До самого подполья не достают. Кто вам рассказал про эту иглу?» Он снова не ответил. Пора было подбираться к главному. «Вы необычная женщина, Диана. — с притворным воодушевлением заговорил Эраст Петрович. «В прошлый раз вы произвели на меня поистине неизгладимое впечатление, и я все время о вас думал. Кажется, впервые я встречаю настоящую femme fatale, из-за которой солидные мужчины теряют голову и забывают о служебном долге». «Говорите, говорите», — шепнула женщина без лица и голоса, — «такие речи приятно слушать». «Я вижу, что вы совершенно свели с ума и Бурляева, и Сверчинского, а это весьма трезвые и серьезные господа. Они сгорают от ревности друг к другу. Я уверен, что подозрения обоих небезосновательны. Как изящно вы играете двумя этими людьми, которых боится вся Москва. Вы смелая женщина, другие только говорят о свободной любви. Вы же исповедуете ее всей своей жизнью». Она довольно рассмеялась, запрокинув голову. «Никакой любви нет. Есть человеческое существо, в одиночку живущее и в одиночку умирающее. Ничто и никто этого одиночества разделить не может. И в чужую жизнь влиться тоже никому не дано. Но можно поиграть в чужую жизнь, попробовать ее на вкус». «Вы умный человек, господин Фондорин. С вами я могу быть совершенно откровенной. Видите ли, по призванию я актриса. Мне бы блистать на сцене лучших театров, вызывая слезы и смех публики, но жизненные обстоятельства лишили меня возможности использовать свой талант по прямому назначению». «Какие обстоятельства?» — осторожно спросил Эраст Петрович. «Вы имеете в виду высокое происхождение? Я слышал, вы принадлежите к хорошему обществу». «Да нечто вроде этого», — ответила Диана, помолчав, — «но я не жалею. Играть в жизни куда интереснее, чем на сцене. С глупыми молодыми людьми, начитавшимися вредных книжек, я исполняю одну роль, с Бурляевым другую, со Сверчинским совсем третью. Я счастливее многих, господин Фондорин. Мне никогда не бывает скучно». «Я понимаю различия между ролью нигилистки и сотрудницы, но разве уж так по-разному нужно вести себя с жандармским полковником Сверчинским и жандармским подполковником Бурляевым?» «О, сразу видно, что вы ничего не смыслите в театре», — она увлеченно всплеснула руками. «Это две совершенно разные роли. Хотите, я скажу вам, как нужно добиваться успеха у мужчин? Думаете, нужна красота? Вовсе нет. Какая у меня может быть красота, если вы даже не видите моего лица? Все очень просто. Нужно понимать, что представляет собой мужчина, и играть по контрасту. Это как в электричестве. Противоположные заряды притягиваются. Возьмем Петра Ивановича. Он человек сильный, грубый, склонный к прямому действию и насилию. С ним я слаба, женственна, беззащитна. Прибавьте сюда служебный интерес, аромат тайны, на который мужчины так падки, и бедненький Бурляев становится податливее воска». Эраст Петрович почувствовал, что цель вот, она совсем близко, только бы не сорваться. А Сверчинский? «Ну, этот совсем из другого теста, хитрый, осторожный, подозрительный. С ним я простодушна, бесшабашна, грубовата. Про интересы тайну я уже говорила, это компонент непременный. Видите ли, Станислав Филиппович на прошлой неделе у меня тут в ногах валялся, умолял сказать, состою ли я в связи с Бурляевым. Я выгнала его и велела без вызова не показываться». «Какова сотрудница, а? Главный губернский жандарм у меня как пудель, на апорт откликается». «Вот он, результат номер один. Сверчинский не бывал здесь с прошлой недели, а значит, от него получить сведения о приезде Храпова Диана не могла». «Блестяще!» — одобрил статский советник. «Значит, несчастный Станислав Филиппович уже целую неделю пребывает в ссылке? Бедняжка! Тот он так бесится! Поле битвы осталось за охранным отделением! Ах, нет! Закисла от тихого смеха роковая женщина. В том-то и дело, что нет. Бурляеву я тоже дала недельную отставку. Он должен был счесть, что я предпочла ему Сверчинского. Эраст Петрович нахмурился. «А на самом деле?» «А на самом деле?» Сотрудница наклонилась и доверительно шепнула. «А на самом деле у меня были обычные женские неприятности, и я в любом случае должна была отдохнуть от обоих своих возлюбленных». Статский советник поневоле отшатнулся, а Диана еще пуще зашлась в приступе своего шипяще-свистящего веселья, очень довольная произведенным эффектом. «Вы кавалер деликатный, чопорный и придерживающийся строгих правил, поэтому вас я интригую цинизмом и нарушением условностей», — беззаботно призналась несостоявшаяся актриса. «Но делаю это не из практического интереса, а исключительно от любви к искусству. Женские неприятности у меня закончились, но вам, мсье Фандорин, надеяться не на что. Напрасно вы тут разливаетесь соловьем и осыпаете меня комплиментами. Вы совершенно не в моем вкусе». Эраст Петрович поднялся с дивана, охваченный ужасом, обидой и разочарованием. Ужас был самым первым из чувств. Как могла эта кошмарная особа вообразить, будто он ее домогается? Обида подступила вместе с воспоминанием. Уже во второй раз за день женщина объявляла ему, что он не в ее вкусе. Но сильнее всего, конечно, было разочарование. Утечка сведений произошла не через Диану. «Уверяю вас, сударыня, что на мой счет вы находитесь в совершеннейшем заблуждении», — холодно сказал статский советник и направился к двери, провожаемой шелестящим, задушенным смехом. В пятом часу, мрачный и подавленный, Фандорин заехал в Большой Гнезняковский. Единственная из перепавших ему перспективных версий самым постыдным образом провалилась, и теперь оставалось лишь играть жалкую роль нахлебника. Статский советник не привык питаться крохами с чужого стола и, предвидя унижение, чувствовал себя скверно, однако получить сведения о ходе расследования было совершенно необходимо, ибо ночью предстояло докладывать генерал-губернатору. Охранная будто вымерла. В дежурной на первом этаже ни одного филера, только полицейские надзиратели и письмоводители. Наверху в приемной томился Зубцов. Расту Петровичу обрадовался как родному. «Господин статский советник, что-нибудь есть?» Фандорин угрюмо покачал головой. «У нас тоже пусто». Вздохнул молодой человек и уныло покосился на телефонный аппарат. «Верите ли, сидим тут целый день, как прикованные. Ждем весточки от Гвидона, я и господин Пожарский». «Он здесь?» — удивился Эраст Петрович. «Да, и очень спокоен, я бы даже сказал, безмятежен. Сидит в кабинете у Петра Ивановича, журнальчики почитывает. Сам господин подполковник поехал в студенческое общежитие на Дмитровку допрашивать подозрительных. Евстратий Павлович со своими обреками, по его собственному выражению, отправился по грибы, по ягоды. Сверчинский с утра затеял объезжать все московские заставы и с каждой считает необходимым телефонировать. Я уж князю и докладывать перестал. Вечером неутомимый Станислав Филиппович лично проверит, как работают его люди на вокзалах, а ночевать собирается на Николаевском. Вот. «Какое служебное рвение!» — иронически усмехнулся Зубцов. «Изображает активность перед новым начальством. Только князь не из дураков. Его показным усердием не обманешь». Эраст Петрович припомнил вчерашние смутные угрозы Сверчинского в адрес столичного гостя и покачал головой. «Вполне возможно, что дело здесь было вовсе не в усердии, а имелся у хитроумного жандармского начальника и какой-то иной умысел». «Так от Гвидона ничего?» «Ничего», — вздохнул Зубцов. «Минут 10 тому телефонировал некий мужчина, а я, как назло, был в кабинете у князя, у аппарата оставил письмоводителя. Пока меня подзывали, связь разъединилась. Мне этот звонок покоя не дает. А вы пошлите справиться на телефонную станцию», — посоветовал Эраст Петрович. пусть установит, с какого номера поступил вызов. Технически это вполне возможно, я проверял. «Войти можно?» — слегка покраснев, показал он на дверь кабинета. «Ах, ну что ж вы спрашиваете?» — удивился Зубцов. «Конечно, входите. Пожалуй, в самом деле пошлю на станцию. По номеру узнаем адрес и осторожненько проверим, что за абонент». Постучав, Фондорин вошел в кабинет начальника охранного отделения. Пожарский приуютно сидел у лампы, устроившись с ногами в широком кожаном кресле. В руке у вице-директора флигеля-адъютанта и восходящей звезды была раскрыта книжка новомодного журнала «Вестник иностранной литературы». «Эраст Петрович!» — с энтузиазмом воскликнул Глеб Георгиевич. «Вот отлично, что заглянули, прошу садиться». Он отложил журнал и обезоруживающе улыбнулся. «Сердитесь на меня, что я вас от дела оттеснил. Понимаю, сам бы на вашем месте был недоволен. Но высочайший приказ неволен что-либо изменить. Сожалею лишь, что лишен возможности прибегнуть к помощи вашего аналитического таланта, о котором много наслышан. Давать вам задания я не посмел, поскольку начальством для вас не являюсь. Однако же, признаться, очень надеюсь, что вы добьетесь успехов и по линии самостоятельного поиска. Так что, есть результат?» «Какой же может быть результат, если все возможные нити у вас?» Сделанным равнодушием пожал плечами Фондорин. «Однако и здесь, кажется, тоже ничего», — князь уверенно заявил. «Гвидона проверяют, это очень хорошо. Он уже сейчас начинает ненавидеть своих бывших товарищей за то, что предал их. А теперь от нервов проникнется к ним самое что ни на есть жгучей ненавистью. Я человеческую природу знаю, в особенности природу предательства. Это уж мне положено понимать по роду занятий». «И что же, предательство всегда имеет одинаковый рисунок?» — спросил статский советник, поневоле заинтересовавшись темой. «Вовсе нет, оно бесконечно разнообразно. Бывает предательство от страха, предательство от обиды, предательство от любви, предательство от честолюбия. Еще от самых различных причин, вплоть до предательства от благодарности». «От благодарности?» «Вот именно. Извольте, расскажу вам случай из моей практики». Пожарский достал из портсигара тонкую папироску, вкусно затянулся. «Одним из лучших моих агентов была милая, чистая, бескорыстная старушка. Добрейшее создание, души не чаяла в единственном сыне. А мальчишка по молодости и глупости оказался замешан в каторжную историю».